Глава третья. Сбор материалов, структура, тритмент, постановка. Давайте узнаем о методах, позволяющих конкретизировать историю. Сбор материалов — важный процесс, который развивает идеи, существующие только в воображении, и превращает в реальное произведение. Большинство историй имеют три стадии — начало, середину и конец. Чтобы автор составил рассказ из трех основных событий, появляющихся в начале, середине и конце, он должен соответствующим образом расположить их в соответствии с замыслом. После того, как основные события изложены, приходит время завершить историю, уделив внимание деталям. Важно то, что автор хочет сказать и показать через эту историю. Только подумав об этом, можно создать завершенное произведение. Как только вы создали историю, нужно подготовиться к тому, чтобы передать ее через Вебтун. Эскизный рисунок — это начало создания цифрового комикса. Вы сможете своими глазами увидеть, как идеи, существовавшие только в вашей голове, воплощаются в жизнь.